С другой стороны, Карвеля подставлять тоже нельзя. Та влезла во все это исключительно из-за дружбы. Нарушить условия помощи было бы неверным. В принципе, возможность припрячь местных клановых стоит немало. Приготовив цыплят, Джойс молча поставила одного из них между Хаас и Алексом, а второго унесла на балкон. Еда, не открывая глаз, весело повела носом просыпающаяся на запах Камила. «Угу, держи, твоя курица», — проворчала сержант, присаживаясь по-индейски рядом и разрывая руками зажаренную птичку на две условно равные половинки. «Мать, слушай, такое дело, там же, через 15 минут, если коротышка начнет валить всех причастных тут, в муниципалитете, звоночки все равно же зазвенят», — окончила она пояснение. «А так есть нормальная возможность делегировать это клановым, только надо придумать, как намекнуть им про овода, чтоб тебя не подставить. Фигаси ты втрескалась», — ехидно покачала головой Карвелья. «Вот это тебя засосало, гы-ы, что по теме, не дала себя сбить с толку темнокожая. Скажи от своего имени», — пожала плечами подруга, доедая свою половину цыпленка и ловко выхватывая крыло с хрустящей корочкой с тарелки Джойс, после чего впилась в него зубами. «Ты же тоже знаешь об оводе, пусть как пользователь. Клановым, чтоб впрячься, не фармакодинамика же нужна, и не его фармакокинетика, а чисто общее понимание, с чем они сталкиваются. То есть, ты не против?» — уточнила Кафузу, поднимаясь на ноги и всовывая Камиле в руки остатки цыпленка. «Фе-профив», — с благодарностью кивнула та, приступая к половинке Джойс. «Как ни парадоксально, но даже этот одноместный номер может вместить совсем немало народу. Я это понимаю тогда, когда с балкона выходит просветлевшее лицом Джойс и обращается ко мне. Я сама ей скажу про овода. Ты только не лезь с поправками». Возмущенно набираю в легкие воздуха, но она не дает мне сказать ничего. «Наша лечительница не против. Надо только от моего имени все говорить. Ты уверена, что это лучший вариант?» «Продолжаю сомневаться. Ты скажи спасибо, когда старшие тебе помогают». Она отвешивает мне подзатыльник под взглядом насупившейся Хас, садится по-турецки на кровати и говорит уже Анне, на всеобщем: «Слушай, тут такое дело. Наш общий юный знакомый, Джойс По, хозяйски кладет ладонь мне на ногу, не сказал тебе одной детали». Выслушав эти самые деликатные детали от Джойс, Хас всерьез озадачивается. Затем начинает загадочно коситься на меня. «У меня нет внятного объяснения, почему это все произошло. Ты мне о своей семье точно все рассказал?» «Благодаря Чипу, вижу ее сомнения и неуверенность. Вот отвоюете мою квартиру обратно, сама посмотришь на все мои богатства». Ворчу: «Я тебе не рассказал только то, что до квадрата мне последние пару лет постоянно жрать хотелось, 24 часа в сутки, и что мой самый любимый сон до последнего времени был, это как мать жарит мясные котлеты. Все остальное рассказал». «Не складывается», — растерянно признается Хас, обращаясь ко мне и почему-то игнорируя Джойс. «Я не скажу, что ситуация крайне незнакомая. Нет, ловим и мы федералов регулярно на нарушении статуса муниципалитета, и наоборот случается, но для таких действий должны быть более чем солидные основания». Она по инерции избегает употреблять слово «овод», а я, в твоем приближении, вообще ничего не вижу. Аналогично, присоединяюсь к ней. «Именно поэтому один израильский товарищ учит: если вы чего-то не знаете, надо спрашивать тех, кто что-то знает, а если они не захотят говорить», — наивно хлопает ресницами Хас, продолжая прокручивать в голове варианты сценариев, — «тогда есть те, кто умеют спрашивать», — презрительно роняет Джойс, — «и имеют практический опыт получения ответов». После этих слов она гордо выпрямляет спину, и пуговица у нее на груди расходится, а грудь частично вываливается наружу. Хас краснеет. В балконной двери появляется абсолютно голая Камила, с набитым ртом. «Я Фас, только фуки помою». Она действительно поднимает вверх две блестящие от жира ладони. «Извините, подбери челюсть», — ехидно замечает Джойс Анне, с открытым ртом провожающий голую доктора взглядом. Глава 27. «Ник, мы к тебе кланяться пришли. Подмогните по профилю». «Не за так». Перед офицером спецотряда полиции стояли двое из абсолютно разных подразделений, что удивляло. За более чем десяток лет службы он ни разу не видел, чтоб борцы с дурью что-то делали совместно с розыском. «Обратитесь официально», — запустил пробный шар спец, не сжигая мостов к диалогу. «Мы же люди подневольные. Или вы думаете, что я себе сам обоснование могу выписать? Без команды? Вообще-то, я именно так и думаю», — белозубо улыбнулся Мали. «Как зам главного в отряде, еще и на тумбочке, «Вполне можешь, особенно если рисков для вас никаких», — поддакнул кузнечик, которого смешным считали только идиоты. «Отблагодарим по-взрослому», — он серьезно смотрел на равного по возрасту и званию здоровяка, имевшего совсем иную специализацию. «А зачем мы вам нужны, если рисков никаких?» — резонно поинтересовался Ник. «Или вы одномоментно два отделения собрались задерживать?» «Нет, одного пацана», — поморщился Наркит. «Его однажды патруль задерживал. Сказали, больно резкий. Только инфра и справились. Чуть приврал Мали, поскольку ни с кем из того патруля он не общался. Просто грамотно поработал с документами в служебной сетке. Еще на судью в суде набросился. Отморозок». Поежился кузнечик, затем неожиданно признался. «Мне из него сразу информацию давить надо будет. По-горячему. Я, во-первых, не умею. Ну да, вы люди интеллигентные», — заржал, расслабляясь, спец. «Это первый пункт», — серьезно продолжил Наркит. «Второй. Я не уверен, что у меня получится не оставить следов, если разговор не сложится. Не держи меня за идиота», — фыркнул спец. «И не считай других глупее себя. К тому же его может понадобиться догнать. Брать надо в здании почтового отделения, где люди». Ну и, немало не смутившись, знакомцы поведали некоторые обстоятельства, которые в сумме говорили. Дело несложное, но действительно не их профиль. Несовершеннолетнего резкого пацана самостоятельно ни розыск, ни наркиты могут чисто не задержать. А если учесть, что колоть на инфу они его потом собирались без законных представителей, наедине, гораздо лучше всем, если его возьмут под руки и тупо перенесут в другое место те, кто это умеет делать изящно и без следов. Закончил мысль Мали. Ну и, мало ли, чему он в квадрате за два месяца нахватался, поежился кузнечик. Вот вы тормоза, фыркнул Ник, и озвучил сумму. Коллеги переглянулись и неуверенно кивнули. Он вытянул вперед руку, ладонью вверх. Вы же не думаете, что тут кредитное бюро, мне ребятам сразу что-то дать надо. Те, кто в свободной смене, оттуда сразу по своим делам пойдут. На самом деле, заместитель начальника спецотряда прекрасно понимал недосказанное. Если действия обычных полицейских не обжаловал в суде только ленивый, то его подразделение находилось вне правового поля муниципалов. Такая вот коллизия. По факту, спецотряд частично был армией. Соответственно, без федерального военного прокурора им и вопросов никто права не имел задавать. Дай бог здоровья энной поправки к процессуальному кодексу и к закону о массовых беспорядках. А на когда вам надо? Уже собраннее спросил он, пересчитывая деньги и прикидывая, кого из своих отправить. Что за ком? Айди на казенный похож. Мали, набирая текст в одной специализированной служебной программе, от нечего делать, спросил кузнечика. Ты у меня спрашиваешь? Удивился наркополицейский. Кто из нас розыск? Да шут его знает. Может, подрезал где не заблокированный после тюряги? Или спер у кого? У такого, кому он уже без надобности. Собеседник красноречиво посмотрел на товарища. Так если его ком с федерального трупа, то я тебе без надобности, съехидничал Мали, не отрываясь от дела. Ага, и со снятым с трупа комом он в лоб на наш ВЦ попер, хмуро пробормотал кузнечик. Давай друг другу мозги не варить. Да ладно, пошутил я. Совместный мозговой штурм с ХАС и Жойс, помимо плана действий, формирует какое-то хрупкое подобие взаимопонимания между ними. До приязни с обеих сторон далеко, я это чувствую даже без чипа. Но искры между ними, как раньше, уже не мелькают в воздухе. На каком-то этапе, мой ком раздражается странной трелью. Не глядя, тыкаю кнопку активации голограммы. На четверть комнаты загорается сообщение. На ваш запрос, муниципальная полиция, материалы дела, твердая копия, почтовый участок федеральной почты номер, получение отправления только лично. На ловца и зверь, почти не удивляется Жойс, начиная без паузы шнуровать ботинки. Видимо, на один из твоих запросов ответили, кивает с другой стороны ХАС. Непонятно только, почему почти среди ночи, удивляюсь я. До ночи еще, как до Парагвая раком, Жойс поднимается и призывно смотрит на нас. Чего встали? Пойдемте проветримся. Может, там что-то интересное. Как раз же это и обсуждаем. Круглосуточное отделение федеральной почты. Звонит колокольчик над дверью. Внутрь входит невысокий парень средних кондиций. Оглядевшись по сторонам, он направляется к единственной работающей в это время стойке выдачи корреспонденции. Сидящий за стойкой почтовый служащий, прикрыв глаза, покачивается в кресле, как будто дремлет в полглаза. «Добрый вечер», — парень негромко хлопает ладонью по разделительному прилавку. У меня уведомление о почтовом отправлении, которое я должен получить лично в руки. Номер отправления, не открывая глаз, уточняет дежурный. А тут нет номера, удивляется парень, разворачивая голограмму. Моргнув в воздухе, изображение тут же исчезает. Похоже, что это является каким-то сигналом, поскольку из подсобки появляются несколько крепких мужчин в черной униформе и без слов направляются к единственному работающему прилавку выдачи. Парень в армейской форме мажет по ним взглядом и быстро делает несколько шагов назад. Одновременно с этим, колокольчик над дверью звенит повторно и в отделение входит высокая темнокожая сержант одного из колониальных корпусов и девушка лет 17, со знаками различия учащейся корпуса. Пацан вел себя как-то неправильно. Во-первых, он зачем-то приперся полноценно экипированным в стиле милитари, хоть и без знаков различия. Косит подпорядочного, или солидности добирает. Наблюдавший за залом Мали молча указал взглядом кузнечику на штатный инъектор, явно болтающийся у объекта в штатном же чехле на правом боку. Во-вторых, следом за парнем зашли еще двое вояк, правда, бабы, одна так и вовсе учащаяся. Знаков различия на нем нет, уверенно прошептал борец с дурью, имеющий опыт сразу двух армейских учебных заведений. А эти двое тогда кто? Чуть занервничал Мали. Загадка. Не спешил обнадеживать товарища несостоявшийся армеец. Может, с ним, девочка из корпуса и высокая темнокожая сержант тем временем встали, как вкопанные, напротив стойки с новыми моделями коммов. Дешевка. Уронила через секунду сержант. Тем временем, работающие на подхвате сотрудники спецотряда уже сократили дистанцию с пацаном. Пора запускать твоего... Одними губами выдал кузнечик. Мали молча пощелкал тоном карманной радиостанции. Его молодой сотрудник, выполняющий одновременно роль жертвенного поросенка и попугая, вышел из другой двери, отрезая пацану дорогу к двери. Алекс, без определенного рода занятий, индивидуальный идентификационный номер в реестре налогоплательщиков не значится. Молодой соблюдал процедуру, ибо в зале Федеральной почты всегда работает независимая видеофиксация. Спецы были на расстоянии одного броска, или пары шагов, полукругом охватывая и пацана, и полицейского из отдела Мали. Никак нет, удивленно покачал головой недовоенный, только имя и совпадает. Прочие данные, это вы сейчас какого-то другого человека называете, не меня, что за хуйня? Мали и кузнечик удивленно посмотрели друг на друга. Погнали в зал, быстро сориентировался Мали. Я трамбую, будь рядом, ты в армии шаришь. Пройдя сквозь отдел сортировки, они вынырнули из-за спин спецов и встали перед пацаном. А вы, видимо, начальники этого клоуна? Пацан пренебрежительно кивнул высокому Мали на его же молодого. Что надо? Проехать с нами. Придержав за рукав товарища, вежливо ответил Мали. С хуя? Основание? Еще больше изумился пацан. Вы даже личности моей не знаете. Уже молчу, что юрисдикции не вышли. Алекс. Проживали в свое время по адресу? Продолжал невозмутимо давить темнокожий, на самом деле лихорадочно перебирая варианты. Это не ваше дело, где я проживал? Уверенно сбрил вопрос парень. Идите нахер и поспрашивайте адреса у своей бабушки. Строго соблюдая действующее законодательство, а не нарушая его, ваш дебил, снова кивок на молодого, какого так лошара разыскивает. Он сам только что описывал. А мой ID в системе корпуса 83652191919. Но вы этого не проверите, поскольку не ваш уровень. В каждом круглосуточном отделе ценных отправлений Федеральной почты есть универсальный аудио-видеофиксатор. Он работает автономно, дублирует все прочие камеры и находится в ведении Федерального же Министерства финансов. Кроме прочего, этот аппарат бронирован, защищен от повреждения и имеет целый ряд недекларируемых дополнительных возможностей. Функциональная специфика. Пацан, уверенно вещи о неожиданные вещи, технично переместился в его кадр. И теперь каждое слово, жест автоматически фиксировались системой другого порядка. Камера отдела ценных отправлений пожужжала, сменила фокус и теперь писала все без исключения на целом этаже, тут же транслируя эту запись для сохранения в места, из данного муниципалитета недоступные. Ваш дебил сказал, что ваш Алекс в системе налогоплательщиков не значится. Пацан снова ткнул пальцем в сторону молодого. Для начала, я плачу налоги по месту регистрации, в корпусе. Имею номер федерального налогоплательщика. Пацан продолжал уверенно вещать в специальную камеру. Да ладно, они вечно несут, что угодно, когда их задерживают. Затюканный в течение последней минуты молодой полицейский наконец справился с собой, покраснел и подал голос. Смотрел он при этом почему-то на Мали. «Эй, ебланы, полегче!» Раздался женский голос со стороны. «Звони своим!» Темнокожая сержант колониального корпуса кивнула второй девчонке. Каким-то образом бесшумно изготовившись и удерживая абсолютно недетский штатный ствол в направлении живота Мали, замначальника розыска переглянулся с кузнечиком. Тот отсемафорил мимикой, что не имеет рационального объяснения происходящему. Мали глянул в сторону спецов. Старший из них уверенно кивнул, и трое из пятерых принялись активировать искры. «Папа, на меня напали!» Раздался в этот момент истеричный крик самой молодой девки, обряженной в форму, а на ее руке загорелся огонь не ниже седьмого ранга. «Девочка, ты кто?» С запозданием поинтересовался старший из спецов. «Моя фамилия Хас. Всем оставаться на местах до прибытия службы безопасности клана, каждый не подчинившийся». В этот момент у молодого не выдержали нервы, и он неосторожно дернулся в сторону оперативной кобуры под мышкой. С рук назвавшейся фамилией Хас сорвался шар плазмы, срезая полицейскому руку и врезаясь в его корпус. Дикий крик наполнил помещение одновременно с запахом паленого мяса. «Спокойно!» Старший из спецов поднял пустые ладони. Активированные искры его сослуживцев тут же погасли. Ком девки в это время транслировал голограмму средних лет мужика, отключившего звук со своей стороны и будто бы бесшумно отдававшего какие-то распоряжения тем, кто отсутствовал в кадре. «Блядь, это же Хас!» Учившийся на юридическом факультете Мали опознал в изображении мужика представителя одного из ключевых юридических кланов муниципалитета. Так она и сказала, что Хас, непонимающий, прошептал углом рта кузнечик. «Мы окажем помощь», подал тем временем голос старший из спецов, указывая глазами на покалеченного сотрудника, и сделал короткий шаг вперед. Оглушительно бахнул выстрел. Пол перед его ногами брызнул каменной крошкой, а пуля ушла в рикошет в стену. «Стой, где стоишь!» Темнокожая сержант, убрав себе за спину и пацана, и девку, одной рукой продолжала светить стволом, а второй, не глядя, набирала номер на виртуальной клавиатуре. Глава 28. Соединение, установившееся с ее связанного устройства в виде голограммы, показало всем присутствующим обычное рабочее место армейского дежурного офицера. Вот Фала Португуэс, едва скользнув взглядом по такому же черномазому, как она сама, бухнула сержант на тарабарском, не отводя при этом ствола от полицейских. Состилана, с оживающим интересом во взгляде ответил тот, «Нинхума диферина». Дальше разговор между двумя черными напоминал встречную пулеметную перестрелку. «Представители комендатуры уже в пути», объявила голограмма темнокожего армейского лейтенанта на всеобщем полицейском после того, как вояка окончил болтать с черномазой на своем. «Просьба оставаться на местах, я обеспечу», тоже на всеобщем прокомментировала сержант и разорвала соединение. В рядах полицейских тут же возникло дополнительное шатание. Пятеро в черных униформах, переглядываясь между собой, явно о чем-то общались мимикой и знаками. Не надо быть гением, чтоб уловить витавший в воздухе посыл. Что-то пошло не так. Один из них, тревожно указав взглядом себе под ноги, вопросительно раскрывает глаза, глядя на старшего. «Так, дайте я ему все же помощь окажу», спохватывается главный присутствующий спец, обращаясь к девке-сержанту. «Не нужна ему твоя помощь», мгновенно отзывается вместо нее ставший камнем преткновения пацан, выглядывая из-за чужой спины. Шок у него средний, не тяжелый. Сосуды закупорены тромбами. Там под 3000 градусов в плазме было. Кровотечения нет. Чем ты ему помогать собрался? Массажем. «Стойте, как стоите», нервно подгавкнула младшая девчонка, что была в форме корпуса. «Так, идите нахуй», явно на что-то решился старший из спецов, говоря это себе за спину. «Я на такое не подписывался. Мы тут случайно, никаких претензий не имеем», продолжил он, обращаясь почему-то уже к негритянке-сержанту. «Давайте как-то уладим все до приезда начальства. Мы не при делах», заглянули к знакомым коллегам. Он технично ткнул большим пальцем себе за спину, в сторону Мали и кузнечика. «Никто никуда не пойдет», снова раздался голос девки-малолетки из-за спины длинной черномазой, «пока служба безопасности Хас не отпустит. Девочка, мы серьезные взрослые люди», нарочито мягким голосом, вежливо и медленно начал было самый старший в черном. «Давай не зарабатывать проблем друг другу. Уложение о местном самоуправлении. От имени семьи Хас «Вы официально задержаны до выяснения», — твердо перебила малявка. «Я Анна Хаас, на мне боевой концентратор», — зачем-то добавила она, закусывая нижнюю губу. А дальше в помещении образовался форменный бардак. Два микроавтобуса с надписями «Хаас» на бортах, заблокировав входные двери, мгновенно выплевывают из своих недр полтора десятка человек. От сотрудников спецотряда полиции эти отличаются только клановыми бирками, впрочем, на точно такой же черной форме. Еще через четверть минуты, подпирая сзади уже клановый транспорт, с визгом покрышек тормозит мини-вэн с маркировкой военной полиции. Из него выгружается половина отделения, вооруженная автоматическим длинноствольным оружием. Перед входом создается небольшая сутолока, видимое сквозь панорамное стекло, но служивые быстро объясняются между собой и входят внутрь двумя группами, рассыпаясь в разные стороны от входа. «Блядь, что делать будем?» — вполголоса прошептал Мали. «Как с твоими вояками договариваться? При такой кодле, надо что-то решать до того, как приедут прокурорские. Официально напоминаю, для задержания федерального военнослужащего вам были необходимы следующие документы. Они у вас есть?» Немолодой офицер в форме военной юстиции выяснял отношения с высокопоставленным представителем департамента полиции уже 10 минут. Заварившие эту бучу копы, плюс комендантские армейцы, плюс СБ одного из кланов наблюдали за разговором, переводя взгляд друг на друга. В глазах комендачей плескалось любопытство, частные СБшники излучали скуку. Полицейские же, судя по выражениям лиц, проклинали все на свете и молились всем богам одновременно. «Такие накладки случаются», — вяло отбивался полицейский полковник. «Иногда, реализуя оперативную информацию, приходится действовать с некоторыми нарушениями по документам, потому что время — деньги. В том плане, что обстановка молниеносно меняется», — суетливо поправляется он. «Имела место совместная операция двух отделов. Ты меня дурачком считаешь?» — взвивается в воздух армейский прокурорский, переходя на «ты» и перебивая собеседника. «Я тебя спрашиваю, да или нет, есть документы, или у вас их нет? Хули ты меня своей беллетристикой грузишь? Я сейчас не готов ответить с места», — продолжал елозить хвостом по воде коп из департамента. «Возможно, документы оформлялись по альтернативной процедуре, да или нет?» Армейский прокурорский налился нездоровым багрянцем, снова перебивая собеседника. «Да, блять, или нет? Ты, сука, одно простое слово умеешь сказать, да или нет? Нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию в иной атмосфере». Неожиданно родил еще одну сложную конструкцию высокий полицейский чин. «Задержаны», — уронил представитель военной юстиции, выматерившись затем, прекращая прения и разворачиваясь спиной. «Везу в изолятор гарнизона. Забирать пойдете у прокурора. Судебное разбирательство по готовности». Затем он молча кивнул вооруженным армейцам на группу полицейских и, обматерив еще раз уже полицейского полковника, направился к своей машине. Дознаватель от офиса городского прокурора молча работал за своим мобильным терминалом. Вообще-то, сюда его пустили исключительно в виде исключения и только потому, что федералам звонил сам мэр. С недавних пор, со времен конституционной реформы, существование каждой такой агломерации определялось компромиссом между двумя высшими лицами. От федералов заруливал назначавшийся из столицы глава федеральной администрации. От местного самоуправления раз в 4 года избирали мэра. Несмотря на громоздкость системы, она была сильна именно противовесами, когда перевес одной из сторон автоматически купировался влиянием второй. Данный случай был огромным исключением из всего, что было раньше. Совместная операция двух достаточно серьезных подразделений муниципальной полиции, с одной стороны, против несовершеннолетнего, имеющего на момент инцидента статус федерального военнослужащего, не подкрепленная никакими документами полиции, на закуску, со второй стороны, против своих же полицейских, внутри муниципалитета на ровном месте взвился юридический клан ХАС, мобилизовав солидную часть своих ресурсов и вломившись к мэру одновременно с начальником департамента полиции. Это все равно как танковый батальон в момент наступления в полном составе объявит об изменении своего статуса и изготовится в сторону собственного штаба дивизии. Сотрудник муниципальной прокуратуры, под нажимом мэра, был допущен исключительно, чтобы муниципалы могли сохранить лицо, если это было возможным. Возможно, на этапе досудебного расследования есть что-то такое, из-за чего за проштрафившихся копов нужно вступаться всем местным самоуправлением. Это и должен был выяснить местный чиновник от юстиции. Предыдущий коп, высокий чернокожий криминальный полицейский Мали, поначалу отказался общаться без адвоката. «Без проблем», – спокойно кивнул в ответ заместитель городского прокурора. «Мне дали буквально пару часов с тобой поболтать. Потом будешь требовать адвоката уже в федеральном спецсуде». Африканец по-прежнему молчал. «План такой: если у вас были уважительные обстоятельства, о которых вы не могли сообщить федералам», — прокурорский открыто намекал на возможный конфликт интересов, — «ты говоришь сейчас об этом мне. Я докладываю своему боссу, он ориентирует мэра. Дальше за вас будет просить уже сам мэр». В ответ Мали лишь фыркнул: «Не ахти какая гарантия, согласен. Но есть деталь, ты просто не в курсе. Федеральный глава администрации пока нашему мэру ни в чем не отказывал», — приоткрыл часть мозаики представитель юстиции. «Если у вас были реальные основания по пацану, давай вместе защищать не букву, а дух закона муниципалитета». Черномазый громко заржал. «Несовершеннолетний, вы затевали процессуальные действия против несовершеннолетнего. Вы известили его законного представителя», — спокойно продолжал общаться заместитель прокурора. «А у него его нет», — наконец сказал что-то конструктивное коп. «Есть. Это семья ХАС. Оно просто на этапе отражения в муниципальном реестре. Надо было базы обновить». Мали с размаху припечатал себе ладонью в лоб. «Вы были в курсе того, что он федеральный военнослужащий. Вы же завели дело, как полагается. Тем более, операция была совместная, между отделами. Вы же пытались зарегистрировать его в офисе прокурора, поскольку несовершеннолетний, есть логи на рабочем месте. Вы пытались получить санкцию спецсуда на все процессуальные действия». Кузнечик сидел на стуле без спинки. «Предлагаю сделку», — выдал практически экс-полицейский после 15 минут общения со служащим муниципальной прокуратуры. «С чего такая смена курса?» — слегка удивился представитель юстиции. «Полицейские в квадрате долго не живут. С тех пор, как убрали отдельные блоки для бывших копов, и все теперь сидят вместе», — вздохнул борец с дурью. «А ваш друг Мали молчит. Я на него потратил почти час. К этапу сделки в нашей коммуникации мы так и не подошли». Зачем-то подначил копа исполняющий сейчас функции дознавателя заместитель прокурора, бывший выпускником юридического, учившийся и защищавшийся у кое-кого из ХАСов, которые, по традиции, дружно занимали до 20% преподавательских мест на кафедре уголовного процесса. «У меня предложение сделки к ХАСам», — чуть подкорректировал курс кузнечик. «Мне есть что им рассказать». «Да я, собственно, и расскажу. Только снимите с меня их претензии. Как насчет покушения на незаконное задержание федерального военнослужащего?» — еще сильнее продолжил удивляться прокурорский. «А если ХАСы впишутся, все само образуется», — с непоколебимой уверенностью заявил коп. «Я просто уверен. Через 10 минут, там же, разговор по защищенной линии. Вы согласны снять обвинение с одного из них?» «Подождите, спрошу у дочери. Это ее вопрос». «Да, при условии передачи его личного дела, с его согласия, в службу безопасности клана». «Договорились. Он согласен». Почтовое отделение в считанные минуты превращается в поле противостояния сразу нескольких организаций. Первыми приезжают спасать Анну ее клановые. Сразу за ними тормозит поддержка Джойс от местных военных, после чего моя подруга моментально расслабляется. «Можно выдохнуть», — говорит она, когда гренадерского вида ребята с автоматами наперевес вместе с ХАСами оккупируют почти все помещения. «Скажи Анне, чтоб не нервничала. Не знаю, как ее люди, а наши нас в обиду теперь точно не дадут. Ты будешь смеяться, но она и не думала нервничать. Сообщаю Джойс, благо, нас никто не понимает». «Да ну», — она прячет пистолет, после чего молча хлопает по подставленной ладони здоровенного темнокожего тоже сержанта, но уже с буквами МП на форме. Она вид, так буквально в истерике была, ну или в шаге от нее. «Джойс, если ХАС орет родному отцу на всеобщем, это значит только одно. Спектакль рассчитан на присутствующих. Просвещаю ее, я же был у них дома, видел, как они общаются. Поверь, в семье они говорят на родном языке, а не на чужих. По крайней мере, родного отца на помощь на всеобщем она точно звать не стала бы». Джойс лупит по вытянутым ладоням еще двух или трех темнокожих армейских полицейских, после чего мы даем Анне увлечь нас поближе к клановому микроавтобусу. А еще через 45 минут мы втроем сидим у ХАСов и пьем чай с булочками. К его чести, отец Анны не устраивает разбирательств с ней в нашем присутствии. Он обозначает, что самовольная отлучка из корпуса Не лучшее решение, но после этого моментально переключается на случившееся. Вскоре к нам присоединяется и мать Анны, сообщая, что волноваться не о чем. Все то, что может касаться меня и моей семьи, из муниципальной полиции они вытащат в течение следующих суток. Эпизод резонансный, поясняет Грег, оканчивая мысль жены. Совпадение одно на миллион, грех не воспользоваться. Алекс, пока ничего не буду говорить, но лично для тебя все складывается более чем неплохо. Еще через какое-то время Грегу звонит какой-то чин юстиции, а я на заднем плане вижу одного из полицейских, пытавшихся подкатить ко мне на почте. Обычное дело, поясняет мне Анна, комментируя разворачивающийся перед нами разговор отца. Родители на это и рассчитывали. Полицейские друг друга всегда сдают на перегонки, при малейшем нажиме. Это все адвокаты и прокуроры знают, в отличие, кстати, от врачей. Задумчиво добавляет Хас, как будто что-то вспоминая. Тех вообще невозможно расколоть, говорят. Вот медики коллег по цеху защищают, будто родных детей. Зал специализированного суда. Помещение для заседаний. Ваше имя и звание, пожалуйста. Сержант Кайшита, Джойс. Первый колониальный корпус. Поясните, пожалуйста, ваш выстрел в помещении Федеральной почты. Я плохо знать всеобщий. Могу не мочь объяснить. Можно переводчик. Она нормально говорила. Подает со своего места голос темнокожий полицейский. В здании почты она вполне нормально говорила и понимала. Суд может доказать, что человек не владеет языком, чуть снисходительно поясняет ему кто-то из судейских, но владение языком в суде не доказывается. Нет исчисляемого критерия минимальной суммы знаний. Плюс, вы, лицо заинтересованное, там же через минуту. Высокая темнокожая сержант очень экспрессивно обращается к судье, жестикулируя и демонстрируя чудеса мимики. Ее слова синхронно переводит скучающий молодой человек, являющийся одним из рядовых сотрудников канцелярии и владеющий родным языком сержанта. Когда на любого военнослужащего колониального корпуса, либо на его близких, нападают любые муниципалы, есть четкая инструкция касательно порядка ответа. Действия любого федерального военнослужащего, оказавшегося свидетелем, четко регламентированы следующими ее параграфами. А как вы поняли, что речь идет о нападении на Алекса? Алекса, я его девушка, мы живем вместе. Мне не нужно, чтоб он открывал рот, для того, чтоб понять, о чем он думает. Сержант красноречиво играет бровями, не отрываясь взглядом от судьи. Мне достаточно видеть его лицо и глаза, либо просто слышать его голос, неважно, на каком языке он говорит. Кроме того, агрессивность в действии муниципалов лично у меня сомнения не вызывала. Я ветеран следующих кампаний, и я умею отличать намерения противника до того, как начинается стрельба. Вас не смущает, что он младше вас, не относится к компетенции разбирательства, ваша честь? Но я отвечу, Алекс происходит со мной из одних мест. У нас возраст сексуального согласия равен 12 годам для мальчиков и 13 для девочек. Он давно вышел из этого возраста и отдает себе полный отчет в своих действиях со мной. Кстати, прошу внести в протокол моего опроса тот факт, что я стреляла исключительно за тем, чтоб предупредить муниципалов не дергаться. Вы так хорошо владеете пистолетом, на лице судьи впервые за время заседания проступает подобие живого интереса. После Лубанги, в первом колониальном все хорошо стреляют. Кто остался в живых, из чего угодно, включая пистолеты. Если хотите, могу попасть в левый глаз портрету за вашей спиной прямо сейчас, с этого места. Тут 20 метров. Это можно будет считать практической проверкой, правду ли я говорю, а ваши муниципалы стояли намного ближе. Не надо. Принимается. Вы не считаете свои на почте действия чрезмерными? Никак нет. Нападение на федерального военнослужащего равно нападению на федерацию. Я никогда не давала повода считать, что могу плохо выполнять свой служебный долг, или не понимать, в чем он заключается, особенно когда надо стрелять, или когда я вижу один из вариантов откровенной и видимой агрессии, необоснованной, в адрес федерального военнослужащего. Армия очень хорошо знает, что делать, когда муниципальная полиция сепаратистов. Стоп, благодарю. Сержант Кайшита, суд вопросов в ваш адрес больше не имеет. Вы свободны. После судебного заседания, на котором федералы, муниципалы и хаосы выступают в роли команд каждый за себя, мы с Джойс направляемся в корпус. Анна остается у родителей, обещая быть утром. Кроме всего прочего, должно что-то проясниться от длинного полицейского, похожего на богомола. Прямо в суде хаосы берут его на поруки, освобождают из-под стражи и увозят куда-то к себе. В корпусе обнаруживаем Камилу, изображающую морскую звезду на кровати. Пошли на балкон, обнимает меня за плечо Джойс, подталкивая вперед. Там и пенки на двоих, и укрыться найдем. И Карвеля не разбудим тряской кровати. Глава 29. Алекс, что у вас случилось ночью? Кажется, у Бака входит в плохую привычку пользоваться какой-то фишкой удаленного контроля. Мой ком вначале вибрировал рядом со мной на балконе, но я не стал отвечать, ибо 6:30 утра, и рядом Джойс. Тогда через 15 минут на вызов за меня отвечают автоматически и удаленно, а еще через секунду я имею счастье лицезреть голограмму Бака, вежливо таращащуюся на меня и деликатно не глядящую в сторону Джойс.